сверхпрочный «Тандер», трос зацепили за вертолет и доставили свободный конец на противоположную сторону. А там соорудили такой же помост при помощи «Тандера» и колесного блока трос натянули и закрепили на стойке. Устойчивость обеспечивали треножники с оттяжками, установленные на крутых склонах ущелья. Оттяжек было маловато. На большее количество не хватило места, поэтому трос в середине провисал, что усложняло задачу, а заодно и подстегивало канатоходцев, у которых от возбуждения сжимались сфинктеры и учащался пульс. Посмотреть на первый проход через ущелье собрались все циркачи и местные жители. Честь осуществить его выпала 70-летнему патриарху канатоходцев папаше Пхому. Когда старик Пхом в небесно-голубом трико и расшитом звездами шелковом жакете залез на помост, помолился четырем ветрам и осторожно поставил ногу в голубой тапочке на трос, уже начинало темнеть. Несколько минут он простоял так, выставив одну ногу, словно настраивая тело на мелодию каната, затем взял шест, без которого столь значительное расстояние не преодолевают, выгнул спину и мелкими шажками пошел вперед. Крестьяне зааплодировали, циркачи немедленно на них зашикали. На полпути, там, где трос провисал, папаша Пхом остановился, осторожно развернулся и низко поклонился зрителям. И тут Коко заплакала. Она была очень взволнована, и поскольку больше никто не попытался ее успокоить, на руки девочку взял Стаблфилд. Когда он совал ей в рот леденец, толпа испуганно ахнула. Папаша Пхом закачался. Кое-кто решил, что он нарочно пугает зрителей, но канатоходцы сразу поняли, что дело плохо. Что это было? Порыв ветра? Сердечный приступ? Летучая мышь, проносившаяся над самым ухом? Или же молодая женщина, что погибла в этой бездне, позвала его к себе? Этого никто никогда не узнает. Зрители в ужасе увидели, что у старика подкосились колени, с каната соскользнула одна нога, потом другая, и он, так и не выпустив из рук шест, как и положено профессионалу, рухнул в пропасть. Он летел вниз, его шелковый жакет надулся, как парус, а он летел и летел, пока не исчез в тумане, поднявшемся, дабы поглотить его. Но папаша Пхом летел все дальше, должно быть, пока не придавил своим телом томившийся в одиночестве призрак молодой жены. В ту ночь траура говорили о многом. Но два высказывания заслуживают того, чтобы их повторили. «Он умер, как жил», — заметила его сестра, делая то, что давало ему силы жить. «А больше и мечтать нельзя». А когда из-за гор показалось непривычно бледное, словно смущенное своей обычной жизнерадостностью солнце, кто-то сказал: «Канатоходцу, который не пройдет этот путь сегодня, уже не быть канатоходцем». Не успела высохнуть роса на лепестках диких хризантем, как канатоходцы в своих лучших цирковых костюмах вышли на помост. Из уважения к папаше Пхому членов его труппы пропустили вперед. Чести был удостоен старший сын Пхома. На нем был старый отцовский жакет с обтрепанными манжетами и потускневшими звездами. Он взял шест, уверенно